От Германика у него было трое внуков — Нерон, Друз и Гай. От Друза один — Тиберий. Когда смерть унесла его детей, он представил сенату Нерона и Друза, старших сыновей Германика, и день совершеннолетия каждого отпраздновал всенародной раздачей подарков. Но когда он узнал, что на Новый год открыто давались обеты и за их здоровье, то сделал сенату замечание, что такая честь может быть наградой только людям испытанным и зрелым. И, открыв этим свое тайное чувство, он отдал их в жертву клевете со всех сторон. Всяческими обманами их вызывали на недовольство, и на них же потом доносили. Наконец Тиберий сам написал на них обвинение, полное самых ядовитых нареканий, и когда они были объявлены врагами Отечества, умертвил их голодом. Нерона на острове Понтии, Друза в подземелье Палатинского дворца. Предполагают, что Нерон был вынужден сам покончить с собой, когда якобы по воле сената к нему явился палач с петлей и крючьями. А Друза голод измучил до того, что он пытался грызть солому из тюфяка. Останки обоих были так разметаны, что их лишь с великим трудом удалось впоследствии собрать. Вдобавок к старым друзьям и приближенным он взял советниками в государственных делах 20 человек из первых граждан Рима. Из всех из них уцелели, быть может, двое или трое. Остальных он погубил под разными предлогами. Больше всего смертей повлекла гибель Элия Сияна, которого он сам же возвел до высшей власти, не столько из доброжелательства, сколько с тем, чтобы его стараниями коварно расправиться с потомками Германика и утвердить наследником власти своего внука от родного сына Друза. Ничуть не мягче был он и к окружавшим его грекам, общество которых особенно любил. Одного из них, Ксенона, который разглагольствовал слишком вычурно, он спросил, что это за диковинное наречие, и тот ответил «дарийское». Тиберий принял это за попрек былым своим изгнанием, ведь по-дарийски говорят «на Родосе». И сослал его на остров Кинарию. За обедом он любил задавать вопросы о том, что он читал в этот день, но узнав, что грамматик Селевк выведывает у его слуг, какими писателями он занимается и приходит к столу подготовленный, он тотчас изгнал его из своего общества, а потом довел до самоубийства.